Бейли дышал так, словно секунду назад разорвал грудью ленточку на финише марафона. Каюта перекосилась. Его локоть упирался в какую-то твердую поверхность. Он сообразил, что лежит на полу. Рядом с ним на коленях стоял Жискар. Пальцы робота, упругие, но довольно холодные, охватывали его запястье. За плечом Жискара Бейли увидел распахнутую дверь каюты. Ему не нужно было спрашивать, что произошло. Жискар схватил бессильную человеческую кисть и сжал в ней пластинку, чтобы выключить астросимулятор. Не то бы... Бейли увидел над собой и лицо Дэниела, выражавшее что-то похожее на страдание. Дэниел сказал: «Партнеры Лайдж, вы молчали. Если бы я быстрее понял, что вам плохо...» Бейли попытался жестом показать, что понял, и что это не важно. Говорить он еще не мог. Оба робота ждали, пока Бейли не сделал слабого движения, чтобы подняться, а тогда их руки тотчас подхватили его, подняли, усадили в кресло, и Жискар осторожно высвободил пластинку из его пальцев со словами: «Мы скоро пойдем на посадку, и, полагаю, астросимулятор вам больше не понадобится. В любом случае, его лучше унести», — добавил Дэниел. «Погодите», — сказал Бейли таким хриплым шепотом, что сам себя не расслышал. Он с трудом кашлянул и повторил: «Погодите, Жискар». Жискар вернулся. «Слушаю, сэр». Бейли помолчал. «Раз Жискар знает, что нужен ему, он будет ждать. До бесконечности. Если будет надо». Бейли попытался собраться с мыслями. «Агорафобия агорафобии. Но он все равно не знает, где сейчас они совершат посадку. Эта неуверенность возникла до припадка агорафобии и, возможно, дала толчок для него. Надо узнать точно. Жискар не солжет. Робот не способен солгать, если его специально не проинструктировали. А для чего тратить время на Жискара? Спутники ему дали Дэниела. Дэниел должен был безотлучно находиться при нем. И лгать принудили бы Дэниела. Жискар просто посыльный, страж у дверей. Так зачем было бы прилагать усилия на сложное инструктирование, чтобы он мог сплести паутину лжи?» «Жискар!» Голос Дэниела прозвучал почти нормально. «Слушаю, сэр». «Мы идем на посадку, так?» «Да. Остается несколько, менее 2 часов». «Двух метрических часов», — решил Бейли. «А они длиннее реальных часов или короче?» «Неважно. Только лишняя путаница. Выкини с головы». Бейли сказал со всей резкостью, на какую был способен. «Сейчас же назови планету, на которой мы совершим посадку». Человек либо вовсе не ответил бы, либо ответил бы после недоуменной паузы. Жискар ответил без запинки констатирующим тоном: «Аврора, сэр». «Откуда ты знаешь?» «Это порт нашего назначения. Кроме того, она не может быть, например, Землей, поскольку Солнце Авроры Таукита имеет массу на 10% меньше массы земного Солнца, поэтому Таукита чуть холоднее, и ее свет непривыкшим глазам землян кажется слишком оранжевым. Возможно, вы уже ознакомились с характерным цветом солнца Авроры по отблескам на облачном слое. И пока вы не свыкнетесь, ландшафты планеты будут казаться вам необычными». Бейли отвел глаза от невозмутимого лица Жискара. Конечно же, он заметил оранжевый тон облаков и не придал ему никакого значения. Непростительная ошибка. «Можешь идти, Жискар». «Слушаю, сэр». Бейли с досадой обернулся к Дэниелу. «Я свалял дурака, Дэниел». «Насколько я понял, вы проверяли, не обманываем ли мы вас, не летим ли вместо Авроры куда-то еще. У вас есть причина для таких подозрений, партнер Лайдж?» «Никакой. Возможно, агорафобия порождала смутную тревогу, и я искал для нее объяснение. Правда, при виде неподвижного космического пространства я никаких неприятных ощущений не сознавал. Однако они могли таиться у самого порога сознания и воздавали тревожное чувство». «Вина наша, партнер Лайдж. Зная ваше отвращение к открытым пространствам, мы не должны были подвергать вас астросимуляции, и во всяком случае следить за вами мы обязаны внимательнее». Бейли раздраженно мотнул головой. «Не говори так, Дэниел. С меня хватит слежки. Вопрос в том, насколько внимательно за мной будут следить на Авроре. «Партнер Элайдж», — сказал Дэниел, — «мне кажется, вам будет сложно получить свободный доступ на Аврору и к аврорианцам». «Тем не менее, такой доступ мне необходим. Установить подоплеку этого рубийства я смогу, только если буду свободен собирать информацию на месте и от людей, как-то причастных к случившемуся». Бейли уже чувствовал себя нормально, хотя и несколько уставшим. Но к его большому смущению пережитое напряжение пробудило в нем острое желание выкурить трубку. А он-то думал, будто окончательно избавился от этой привычки больше года назад. И вот он прямо-таки ощущал запах и вкус табачного дыма, проникающего через гортань в ноздри. Что ж, придется обойтись воспоминаниями. На Авроре ему курить не разрешат. Ни на одном внешнем мире табак не употребляется. И захватил он с собой пачку, ее забрали бы и уничтожили. «Партнер Элайдж», — сказал Дэниел, — «это вам необходимо обсудить с доктором Фастольфом. Как только мы совершим посадку. У меня нет полномочий решать такие вопросы». «Знаю, Дэниел. Но как мне поговорить с Фастольфом? С помощью какого-нибудь эквивалента астросимулятора? С пластиной в кулаке?» «Вовсе нет, партнер Элайдж. Вы будете разговаривать лицом к лицу. Он намерен встретить вас в космопорту